слышатся звуки Христовых шагов. Кто его встретит, сегодня готов. Если останетесь, внуки, теперь будет ужасным ваш вечный удел. Как буревестник, как крик над водой, клич раздает. Беспробудно, не знают они, что приближаются Божьи суды. Как буревестник, как крик над водой, клич раздается над всею землей. Нет, не уйдет этот мир от судьбы.